Эпиграф. Я покажу тебе страх в горсти праха. Томас Элиот. Бесплодная земля. Первое. Вернувшись из Скандинавии, я долго приходил в себя, никак не мог поверить, что я в Таллине. Все, казалось, было сдвинуто, будто на протяжении 7 лет, пока я переползал из страны в страну, какие-то хитрые иллюзионисты обставляли город кривыми зеркалами. Несколько месяцев даже к окну не подходил. Съездил в поликлинику и департамент миграции. Всю дорогу не покидало ощущение, что я где-нибудь в Поршгруне или Бергене. Или мне всего лишь снится, что я иду по своему старому району и, как часто бывает во сне, слегка не узнаю его. Примечание. Поршгрун, Берген, города Норвегии. Конец примечания. В поликлинике сильно удивились. Последняя запись в моей больничной карте была сделана чуть ли не 10 лет назад, осенью 1996-го. На меня смотрели как на Лазаря. В департаменте миграции задавали слишком много вопросов. Было лень что-то выдумывать. На обратном пути заблудился. Бродил и растерянно мял рецепты в кармане. По пути в аптеку избавлялся потихоньку от бумаг, которые мне выдали в департаменте, и когда карманы опустели, успокоился. Теперь в нашем районе ходили другие автобусы. Выглядели они странно, и куда шли, я не знал, а спрашивать кого-то не хотелось. Остановки тоже перенесли. Все время казалось, что вышел не там. Так и получилось. Автобус увез меня к вокзалу. Идти в центр я не собирался, не был готов. Но автобус вез и вез. В оторопи я смотрел сквозь мутное стекло. Дома перекрасили, дороги повернули, кругом шла уборка, обрубки тополей тянули культи, как калеки-попрошайки. В парке Шнелли выросли столбы поганки и слабо тлели. Утопленный в собственном иле пруд отливал на скат и ивы сине-зеленый свет. Старые каштаны скрючились. Ни одной знакомой скамейки. Дошел до Вышгородской стены, покурил и потопал обратно. Решил отложить до наступления весны. В солнечных очках будет проще. Но все-таки не удержался, выбрался зимой в капюшоне. Отпустил бороду и усы. Смотрелся в витрины и радовался. Насколько же я сам на себя не похож. Чем меньше я себе напоминал того дерзкого молодого человека, на которого 10 лет назад спустили саблезубых бандитов и гнилых ментов, тем пуще росло в груди ликование. Тогда же я подумал, что согласился бы стать карликом, только бы меня невозможно было узнать. Какая разница, каким жить? Главное — жить. Кто этого не понимает, тот в жизни не видел ничего. Тут и в самой жизни ничего не смыслит. Да, с таким брюхом и такими щеками я был совсем другим. У меня и глаза блестели иначе. Не с вызовом, а настороженно тлеяли, изредка посверкивая одинокими вспышками. Годами наслаившийся на подкорку страх притушил их блеск безвозвратно. И вот сделался я одним из тех небритых типов, что бродят тропами безработных, довольствуются 2-3 бокалами пива, посасывают сигаретку в парках, ожидая, что кто-то пригласит распить на троих, мечтая, что кто-то подвернется, кто-то позвонит, кто-то позовет куда-нибудь, поставит охранять какую-нибудь парковку или коробку, попросит починить стиральную машину и отдастся без особых помех, запакует и вышлет на какие-нибудь острова. Меня теперь можно легко перепутать с кем угодно, но узнать вряд ли, успокаивал я себя. Купил пиво, спрятался в руинах какого-то заводика, что затаился в ожидании сноса между отелем «Меритон», телеграфом и кинотеатром «Плаза». Призраком поднялся по битым ступеням на 2-й этаж и, встав в проеме разбитого окна, смотрел на Нарвское шоссе. Несколько секунд мне казалось, будто руины смотрят на город сквозь мои глаза. Флаги плескались на ветру. Отражения в стеклах отеля «Таллинг» растягивались в улыбке, подмигивая. Скрипел и двигался огромный кран. Мне вдруг отчаянно захотелось вернуть городу прежний облик. Представил на крыше Каубамая зелененькие огоньки, магазин «Таллин», ампутировал кран, отель, кинотеатр и прочие силуэты архитектурных европеоидов, что вырисовывались в тумане. Примечание. Каубамай, по-эстонски «торговый дом». Конец примечания. Несколько секунд картинка из прошлого держалась перед глазами, а потом замигали светофоры, хлынули в обе стороны машины, разрывая ее на части, и меня вывернуло. Больше в центр не ходил. Стал чаще курить у моря. Замерзшее оно казалось прежним, темно-синяя гладь с белыми полосами. Ледяная пустыня и такая же пустыня неба над ней. Слушал, как дышит лед. Закрывал глаза. Шорох камыша, бой ветра в соснах, хруст трещин и всхлипывание воды. Осколки образов, обломки льдин. Ветер. Крошево под ногами. Замерзшие следы. Лай. Но однажды мне там попался тип с очень знакомой ухмылкой. Я забеспокоился и быстро ушел. Долго не мог уснуть, пытался вспомнить, где я мог видеть такую ухмылку. Ворочался, но так и не вспомнил. К морю, на всякий случай, больше не ходил. Выбирал безлюдные места. Старался разминуться чуть ли не с каждым, но человека магнитом тянуло ко мне. Сперва подбегала собака, а потом появлялся человек. Прятал себя в старом городе, там были одни туристы. В норвежских шмотках меня тоже принимали за туриста, давали рекламные листки, я не отказывался. Девочки, что продавали открытки и миндаль, обращались ко мне по-английски. Это радовало. В кафе я говорил по-английски, и меня обсчитывали, но я и этому радовался. Отгородившись от людей картой города, я чинно пил чай, как паук в своей паутине. Во время одной из таких прогулок я расслабился, ушел в свои мысли, шел, никого не замечая. Мгла поглотила все шпили. С черепицы падали музыкальные капли, журчал ручеек. Я замечтался. Преследуя фантик в ручье, шлепал вниз по круто загибающейся улочке. И тут из-за поворота мне навстречу вынырнул Перепелкин. Как черт из табакерки! Я даже поскользнулся от неожиданности, всплеснул руками, клоуном затопал по льду. Он глянул на меня, так танцующего, узнал, улыбнулся таинственной улыбкой. Перепелкин шел под руку с какой-то девушкой. Была она так бесцветна, что присутствие ее не ощущалось вообще. Одеты они были как из одного секонд-хенда. Она в каких-то странных тряпках, он в пальто невыразимого цвета и покроя. Смотрелись как родственники, ступали медленно и мрачно, как если бы возвращались с похорон. Может быть, потому что шли вверх по улице, весьма крутой и скользкой. Глядя из-под лобья, Перепелкин спросил, как у меня дела. Я сказал, что потихоньку. На этом бы все, но он тут же объявил мне, что теперь работает в полиции. Не без гордости, так с важностью. А я вот в полиции теперь. И стало как-то неприятно, будто разом похолодало и света убавилось. Ноги так и прилипли к земле. Не сдвинуться с места. Стою и улыбаюсь, слушаю, а он хвастается. Нехти какие деньги, но хотя бы уважают. А уважение не купишь. Да и вообще льготы, пенсия. Надо было пожать руку и пойти дальше, но я не мог. Я был как во сне, и в этом сне меня держал Перепелкин и не отпускал. Ему, конечно, хотелось со мной пообщаться. Еще бы такая диковинная добыча. Сам в руки пришел. Нащупывая сквозь рукав мой локоть, точно желая удостовериться, что я настоящий, Перепелкин с прищуром мурлыкал. «Сколько лет, сколько зим? 6 лет». «7», — поправил я. Ну вот видишь, целых 7 лет. За 7 лет в организме все обновляется, прибавил он, обернулся к девушке и как-то бесцеремонно попрощался с ней. Тушуясь, сумбурно объяснил ей, что не видел человека 7 лет. Разные бывают обстоятельства, понимаешь? И мне подмигнул, как будто давая понять, что знает об обстоятельствах все. Я съежился. Было в его словах нечто кабинетное. Пыль, казалось, сгустилась в его голосе. Обстоятельства, человек. Видимо, для Перепелкина теперь человек значил то же, что и потерпевший, истец, обвиняемый, подозреваемый, свидетель и тому подобное. В Эстонии не про всех скажешь «гражданин». Наверное, они там в кабинетах орудуют этим словом «человек». Она с пониманием кивнула, отлипая от его закостеневшей руки, и как-то быстро испарилась, словно ее никогда и не было. Деревянным жестом Перепелкин предложил мне пройтись в парк. Там поставили памятник Достоевскому, там собираются строить фонтанчик, там теперь приличные люди, никто не мочится на кусты, никто не распевает за ДОФом, то есть теперь это центр русской культуры. Перепелкин чуть ли не нараспев произнес последние 3 слова. Тропинками, мимо скамеек, Перепелкин сдувал с меня пылинки, заглядывал в глаза, спрашивал о здоровье. Хотел услышать все, где я был, что видел и так далее. Все. Ведь прошли годы, годы. Удерживал под зонтом, обещал, что отведет в какое-то французское кафе. «Сам увидишь, какое классное кафе появилось в Таллине», — приговаривал он. «Таких раньше не было, нечто необыкновенное». «Хорошо, хорошо», — соглашался я. «Пусть отведет», — думал я. Но он запутался в улочках, в зонтике, свернул не туда и привел в так называемое «литературное кафе». Я послушно шел за ним. Мне было как-то все равно, куда идти, лишь бы не было подозрительных личностей, лишь бы никто не буравил глазками, не целился с прищуром, закладывая пулю припоминания в барабан памяти. В остальном наплевать. Я был в такой апатии, что просто не было сил упираться. Кафе было и правда слегка литературным. Полки с книгами вдоль стен. Бросилась в глаза поднятая целина на эстонском. «Это у них чувство юмора такое», — заметил Перепелкин, «выраженное вот так в дизайне. Граммофоны, печатные машинки, старый радиоприемник «Дзинтерс». Портреты писателей, старые фотографии, маленькие столики, маленькие стулья, зеленые библиотечные лампы. Не хватало печатного станка и чучела старого первопечатника в фартуке мясника за ним». Я выдавил несколько слов о нордическом декоре, вставил книгу норвежского автора «Декоратор», которую начал читать в перерывах между покраской квартир в Осло и бросил в Ставангере, где вместе с краской у меня кончилось желание не только читать, но и двигаться дальше. Перепелкин сжимался, сутулился, тянул сок, бросал на меня беспокойные взгляды, слушал мой краткий отчет. Дания, рождественские елочки, Норвегия, сотни покрашенных в красный цвет домов, лесозаготовки в Швеции. Теперь тут без дела, осматриваясь то да сё, ни одного лишнего слова. Он кивал, жевал, озирался. Озирался и ухмылялся. Косил по сторонам. Его водянистые глаза с подозрением прощупывали окружающих. Он смотрел на каждого, как на потенциального преступника или человека, которого мог запросто упрятать за решетку. «Снова ехать не хочешь?» — спросил он так, будто что-то мог предложить. «Очень хочу, только пока не знаю, куда. Варианты есть, но сказать что-то наверняка... Для начала хотя бы съехать, работу найти и съехать, и поскорее. Мать достала своей заботы». «Родительская любовь порой бывает непереносима», — сказал он, закатывая глаза. «Да, ну, а как тебе Таллин?» «Вот началось. И он туда же. Без этого не обойтись. каждый спрашивает одно и то же, каждый. Первым был бывший муж моей двоюродной сестры Володя. Козлиная броденка, лох-изобретатель, балагур. Лет 20 на свадьбах играл, и лет 10 как изобретает покрышки, которым сносу не будет. С виноградной рогаткой ищет источник неиссякаемых доходов. Потом друг матери тоже сцеплял и расцеплял пальцы, искал то одним локтем стол, то другим подлокотник, никак не мог выговориться о том, как изменился Таллин. Перечислил все новые объекты. Он, кажется, строитель. Надо ж ему было со мной с чего-то начать. «Как там за граница? А как тебе Таллин?» Вполне неплохо для начала. Наладил отношения с сыном своей подруги. Я бы сказал, мы недурно сошлись. Обсудили строительство храма и план трамвайной ветки, о котором обмолвились аж в 2000 году, и теперь планировали вбить первый клинышек, кажется, в 12-м. «Семь лет еще ждать», — вздыхал он. «А строить сколько будут?» «Японцев приглашают». «Надеюсь, эти быстро построят. Японцы быстро строят». Ему не терпелось проехаться по новой трамвайной ветке. Да, тоска. Для него и новая трамвайная ветка — настоящий карнавал. Как ни крути, ему можно простить. «Но этот-то...» «Богема», — зачем-то произнес Перепелкин, покачивая головой, и с грустью окинул взглядом портреты на стенах. Кивнул в сторону плакатов. «Лайта капунгин валот, и смоланко сатио фон крахлис», и прочее, слоями один на другой. «Вот», — сказал он, облизав сухие губы, — «события их жизни». Примечание. Перевод с финского. Фильм «Аки Каурисмяки. Огни городской окраины». Конец примечания. Видимо, никак не мог забыть, что когда-то учился на филфаке, где все и эстонцы, и русские тусовались вместе, пили вместе, трахались вместе. И хотя никто никогда не видел его на тех тусовках, он все равно делал вид, будто что-то утратил, точно его несправедливо отлучили от этой богемной жизни. Богема. Это смешно. Самые обычные люди. Трое парней в белых рубашках и свитерах, накинутых на плечи, весело играли в карты, прихлебывая из бокалов светлое пиво. Девочки шуршали чем-то, шушукаясь и стреляя глазками. Пожилой дядечка наворачивал макароны, не отрываясь от телевизора. Ныряя за макаронами в тарелку, он нагонял на лоб тугие волны морщин. Перепелкин был первым человеком, с которым я сидел в таллинском кафе после стольких лет. Первый человек из моего прошлого. И почему именно он? Город порылся в складках моей души и решил выслать своего соглядатая, и им должен был стать Перепелкин. Он жалок. И этот город тоже. Он может строиться сколько угодно. Они могут проложить тут не только новую трамвайную ветку, но и запустить пневматический поезд. Слепка останется тем же. Навсегда. Какие могут быть изменения? Новой мебелью нельзя поправить поломанных отношений. Люди не меняются, во что бы они ни рядились. Чем бы ни прокалывали свои ноздри, пупки, губы. Я устал им всем говорить. От того, что они заменили красный флаг триколором, не изменилось ровным счетом ничего. Суть никогда не меняется. Люди по-прежнему приспосабливаются, просто приспосабливаются. Воруют, подсиживают, копают кому-то могилы, и что-то изменить в человеке невозможно. Но мне никто не верит. Все говорят, что стало лучше. Я говорю, что не настолько лучше, чтобы этому так радоваться. В этом городе все настолько поломано, что починить ничего нельзя. Можно только замазать, спрятать на задворках, залечить нечем. Может, если Морриссей приедет и поселится в Таллине, может, тогда этот город для меня изменится. Не знаю. Примечание. Моррисей, английский поэт и музыкант, основатель рок-группы The Smiths. Конец примечания. Сюда надо завозить голландцев пачками, по 50 человек в день, чтобы они трахали всех подряд, денно и ночно, всех, стар, млад, девок, парней. Может, тогда тут что-то появится интересное. Лет через 20. Только говорить об этом так же глупо, как о погоде, и тем более с этим гербарием. Он никогда не поймет. К тому же теперь он мент. Чем меньше он знает, тем лучше. Хотя, по сути, он не изменился. Все тот же инспектор из комиссии по выселению должников. Даже одежду, сукин сын, не сменил. Серенькая пальтишка, брючки со стрелочками, пиджачок, да рубашечка с выглаженным воротничком. Сохранился, как некоторые конфеты с завода Калев. Не только вкус, но и обертка та же. Следы недавних прыщиков, пробор серых липких волос — и неутомимое стремление рассуждать о политиках, референдумах, мракобесии всяком. Все тот же. Я знал Перепелкина чуть ли не с детства. Он был приятелем одного моего знакомого, чемпиона города по шахматам. Выигрывал у седобородых старичков в летнем саду, получал за эти турниры конфеты. Вместе с ним Перепелкин ходил в центр Сакала на лекции по политологии. Уже тогда, лет в 14, они решили стать журналистами. С умным видом читали газеты, подчеркивая какие-то фразы. Посещали кружок, где какой-то брюзга-консорг разглагольствовал о тэтчеризме и рейгономике, снисходительно толковал ими подчеркнутое. Мой приятель говорил, что они уже не могут читать без карандаша. «Рефлекс», — говорил он, и добавлял, что чем больше подчеркиваешь, тем зорче становишься. Я этого не понял. Они подчеркивали все больше и больше. На их газеты было страшно смотреть. У них все руки были в пасти. Я понял, что мне не о чем с ними говорить. Читать газеты я не хотел, тем более подчеркивать в них что-то. Я бы не подчеркнул ни слова в наших газетах. Наши советские газеты для меня существовали только за тем, чтобы клеить на стены или сжечь в печке. Мать клеила их на стены, а я жег. Отец к газетам не притрагивался вообще, только когда вытирал масляные руки. Перепелкин болтал, а я слушал, слушал, и вдруг подумал, что он в каком-то смысле калека, ни разу не позволив жизни ворваться и наполнить его чувствами, эмоциями, соками, лучами. Перепелкин как те яблоки с очень толстой кожурой, которые всегда остаются кислыми, так и не созрел. Мне даже стало неловко, как будто я подглядел что-то неприличное. Он спрашивал о Дании, коснулся гомосексуализма, проституции, наркомании, СПИДа. Все то, что приходит обывателю в голову, когда говорят про Данию. Он беспокоился о вещах, которые на самом деле ему не грозили. Он таким образом утверждался и делал это с раннего детства, заблаговременно превращаясь в сутулого юного старичка. Придумал себе образ, создал его как раковину, из которой мог рассматривать диковинный мир, ощущая себя в безопасности.